когда тела из бесполезного мешка костей и плоти превращаются в шедевры. Понимает ли девчонка хоть что-нибудь? Поймет ли когда-нибудь? Она хватается исцарапанными, испачканными в крови руками за металлический каркас и пятится, стоит подойти к ней ближе. «Тебе некуда бежать, дорогая». Лоуренс мрачно улыбается ей. По всему ее телу проходит заметная дрожь. «Монстр», — бормочет она едва слышно. Это слово девчонка повторяет чаще прочих, в страхе открещиваясь ото всех попыток приобщить ее к искусству. Ей повезло оказаться первым и последним зрителем одного из знаменитых представлений. Единственным живым существом, достойным наблюдать Лоуренса за работой. Он уверен, его картины восхитительны в своей изящности, несмотря на то, что девчонку несколько раз вывернула наизнанку, когда он демонстрировал ей детали. Слабая. Но на дне ее глаз Лоуренс видит потенциал. Желание сломать внешнюю оболочку и извратить личность жертвы посещает его не впервые за 4 дня. Разрушить глупые, навязанные обществом рамки, выпустить наружу все, что живет глубоко в ее душе, позволить внутренним демонам поглотить существо, каким она пытается быть. Хочется изменить девчонку до неузнаваемости. Создать прекрасного человека, смерть которого станет грандиозным, запоминающимся представлением. Она часто испуганно дышит буквально в паре сантиметров от него, подрагивая, как лист на осеннем ветру. Из-за своих глаз она кажется красивой. Отвратительное чувство. Его стоит задушить на корню. «Не хочешь посмотреть поближе?» Лоуренс подхватывает пальцами длинные волосы девчонки, заставляет вновь поднять на него взгляд. Та слишком часто отворачивается. «Сейчас у тебя еще есть возможность, дорогая. Боюсь, единственная. Ты — последний оставшийся холст». Не смело, осторожно, но она все-таки смотрит в сторону картины. Любопытство берет верх над прочими чувствами. Взгляд девчонки мгновенно меняется, ее трясет пуще прежнего, дергается в рвотных позывах тела. Лоуренсу удается оттолкнуть ту в сторону, прежде чем ее рвет прямо ему под ноги. Какое отвратительное животное! И какое интересное! Взгляд, искры интереса. Странные попытки метаться между отвращением, страхом и стремлением приобщиться к прекрасному — все это заставляет Лоуренса желать оставить девчонку себе. Превратить совсем в другую картину. Просто она запинается, задыхается, и ее тонкий голос ломается. Удивительно, как она еще в состоянии говорить. «Просто хватит. Убей и меня тоже. Я больше не хочу». Не просить пощады? Изо всех доступных вариантов выбрать именно смерть? Смело. Но Лоуренсу по душе иной подход. Подарить смерть может каждый. Он же предлагает жертвам возможность измениться. Своего рода минуту славы. Главную роль в последнем и самом ярком спектакле в их жизни — свободу. Он улыбается, не обращая внимания на то, как девчонка вытирает рот рукавом. У нее напрочь отсутствуют манеры. И все-таки она может стать великолепным цветком. Единственной лилией, какую Лоуренс вырастет сам, а не высечет из чужого сердца. У каждого уважающего себя художника должна быть главная работа всей жизни. «Раз», — считает Лоуренс, взявшись за хирургический нож. Девчонка вздрагивает раньше, чем он грубо разворачивает ее к себе спиной, задирает блузку и касается лезвием кожи под еще свежими ранами. 4 — идеальное число, но 4 лилий для нее мало. С ее губ не срывается ни стонов, ни криков, лишь сотрясается в беззвучных рыданиях тела. Она дергается с каждой новой линией и выгибает спину. Обхватывает себя руками в попытках успокоиться. 2. Длинными пальцами он смазывает кровь и очерчивает ею контур еще одной лилии на коже. Лоуренс улыбается, едва не смеется и склоняется над девчонкой ниже. Рядом с ним та совсем мелкая. От роста до хрупкого, тонкого и несуразно худого тела. Внешняя красота его не волнует. Он сам при желании способен сделать любого человека 100 крат прекраснее. Его куда сильнее будоражит внутреннее уродство. Рьяно и горячо он желает заполучить его себе, усугубить. Лилии одна за другой распускаются на коже красными пятнами. Яркие, блестящие в своем совершенстве, каплями крови стекающие вниз по спине. Редко, когда Лоуренсу доводилось чувствовать столь навязчивое желание оставить жертву в живых. Поставить эксперимент скорее психологически, нежели физически. Девчонка хрипло стонет от боли, и в ее голосе вновь слышны ноты искаженного, ненормального удовлетворения. Широкая улыбка на губах Лоуренса сменяется довольной ухмылкой. 3. Шепотом произносит он, наклоняясь к правому плечу девчонки. Она вновь содрогается и становится слышно, как стучат друг о друга ее зубы. «Ты зря боишься, дорогая». Вслух Лоуренс не произносит ни слова. «Нарушать счет, моветон. Потому что тебя ждет судьба куда более яркая, чем твою мать или десятки холстов до нее». Белые виниловые перчатки уже давно покраснели от крови, а на светлом воротнике рубашки выступили пятна, но сейчас такие мелочи Лоуренса не беспокоят. Линию, что соединяет между собой несколько лилий, он ведет от плеча девчонки до поясницы. Та судорожно всхлипывает и хочет что-то сказать, но с ее губ срываются лишь короткие пронзительные крики. Вот и умница. Он терпеть не может, когда кто-то нарушает счет. 4. Лоуренс заглядывает в ее полные страха и мании глаза. Пожалуйста. В полумраке старой канализации он нависает над ней, подобно огромной летучей мыши, и оставляет на лбу короткий, едва заметный поцелуй. Странный, контрастный жест, который заставляет ее распахнуть глаза еще шире. Лоуренс разбирается в людях достаточно хорошо, чтобы понимать, что та сейчас чувствует. Хочется ей или нет, он навсегда останется самым ярким, самым запоминающимся и самым важным эпизодом ее жизни. Медицинский нож вонзается в едва-едва приподнятую ладонь, насквозь, пресекая любые попытки коснуться. Девчонка кричит. Ее крики — отдельный вид удовольствия. Быть может, искусство? Ты даже не представляешь, о чем просишь, дорогая. Глава 3. В зале суда шумно. Заседание еще не началось, а присяжные уже вовсю переговариваются. Им не дает покоя сегодняшнее дело. Рейнард Гласс не прислушивается к их разговорам. Ему неинтересно. Он и без них способен сказать, что преступник виновен, и никакая болтовня ему для этого не нужна.